Мы это знаем, а газетчики нет. Через пару месяцев обо всей этой истории попросту забудут. А если кто-нибудь поинтересуется нашими успехами, мы всегда сможем сказать, что доктор Андерсон продолжает работать над проблемой. Я уверена, Тиму по плечу поставить прессу в тупик. Так значит, заявление придется сделать ему. Разумеется, — ответил Трифузис. Я никакого отношения к этому делу не имею. Я не вполне уверен в том, в какой мере напряжение, возникающее между этическими границами и допустимыми пределами прагматизма, должно проявлять себя в ситуациях, кои... — задудел Андерсон. — Ну, видите, Тим отлично справится. Он говорит на единственном из основных европейских языков, понять который я все еще решительно не способен. Журналисты заскучают. Во всей этой истории отсутствует элемент мистификации, способный разволновать их. К тому же в ней слишком много научных тонкостей, чтобы она заинтересовала широкую публику. Однако все это означает, что мы так и будем продолжать оплачивать дополнительный штат сотрудников, пожалуйста, Мензис, и все ради одной лишь показухи. Да, мечтательно отозвался Трифузис. Этот изъян тут, безусловно, присутствует. Безобразие. Ну, не знаю. Пока их удастся занимать чтением лекций, занятиями с первокурсниками и проверкой подлинности документов, которые нам будут присылать со всех концов света, раз уж нас признали ведущим по части поисков отпечатков авторских пальцев университетом. Уверен, мы найдем для них применение. Не исключено даже, что они окупятся. Часть четвертая. «Врешь», — сказал Герри. «Наверняка же врешь». «Хотелось бы», — ответил Адриан. «Нет, неправильно. Я бы такой возможности все равно не упустил». «Ты желаешь уверить меня, будто торговал своей задницей на Дилли? А почему бы и нет? Кто-то этим должен заниматься. К тому же то была не совсем задница». Он наблюдал, как Герри расхаживает взад-вперед по комнате. Адриан не знал, по какой причине рассказал ему все это. Должно быть, потому что Гэри слишком часто уязвлял его обвинениями в незнании реального мира. Все началось с замечания Адриана о том, что он всерьез подумывает о женитьбе на Дженни. Ты ее любишь? Послушай, Гэри, мне 22 года. Я чудом добрался до этого возраста, потому что слишком рано пробудился от дурного сна отрочества. Каждое утро последующих, Бог его знает, 50 лет, мне предстоит вылезать из постели и как-то участвовать в повседневной жизни. Я просто-напросто не верю, что способен справиться с этим в одиночку. Мне нужен кто-то, ради кого можно будет вставать по утрам. Но ты любишь ее? Я великолепнейшим образом подготовлен к долгой ничтожности жизни. Мне нечего больше ждать. Пусто-пусто. Зеро. Закрываемся. Занавес. Сладкое. Нагло, безмозглое ничто. Единственная мысль, способная придать мне силы для дальнейшей жизни, состоит в том, что чья-то еще жизнь оскудеет, если я уйду из нее. Да, но любишь ли ты ее? Ты начинаешь походить на Оливье в марафонце. Это безопасно? Это безопасно? Конечно, безопасно. Совершенно безопасно. Это безопасно? Нет, это небезопасно. Невероятно небезопасно. Это безопасно? Откуда мне к черту знать? Ты ее не любишь. Ой, отстань, Гэри. Я не люблю никого, ничего и ни единого человека. Собственно, никого и ни единого человека — это одно и то же, но я не смог придумать третьего «ни», что напоминает мне идиотскую рекламу Мартини, которая изводит меня уже многие годы. В любое время, в любом месте, везде. Какая нахер разница между любым местом и везде? Кое-кто из сочинителей рекламы получает тысячи за полную труху. Довольно комичная попытка сменить тему. Значит, ты ее не любишь? Я уже сказал. Я не люблю никого, ничего, ни единого человека. Ни в какое время, ни в каком месте, нигде. И кто вообще кого-нибудь любит? Дженни любит. Женщины — другое дело. Я люблю. Мужчины — тоже другое дело. Голубые мужчины, ты хочешь сказать? Поверить не могу, что участвую в подобном разговоре. Ты что, за Эмму меня принимаешь? Адриан Хилли, красивый, умный, богатый... Обладатель уютного дома и счастливого нрава, казалось, соединял в себе все лучшее, чем может благословить нас жизнь, и прожил в этом мире почти 23 года, не найдя ничего, способного причинить ему грусть или досаду. Немного искаженная первой фразой из романа Джейн Остин «Эмма». «Горе или досаду?» Думаю, тебе еще предстоит убедиться в этом.